Глава 7. На то, чтобы проверить 54-е врата, а также полностью зачистить прилегающие территории, у совета и ведущих кланов именованных ушло несколько часов. Нападение на врата оказалось неожиданно, но в сущности ничего не изменило. Сильнейшие стражи, советники, а также приглашенные лабиринтом сообщества быстро разобрались с проблемой, не позволив предателям разгуляться на полную. Да, сам первый удар впечатлял и оказался неожиданным, но в итоге ничего не изменил. Сопротивление было подавлено, а всех нападавших уничтожили за пару минут. Врата и портальная площадка не пострадали, чего не скажешь о тех именованных, кому не повезло находиться рядом в момент, когда предатели сошли с ума. В этой ситуации имелся и определенный плюс – меньше проблем с поиском предателей. Большая их часть попыталась прорваться во врата силой и была уничтожена. Глава защитного порядка, как и подавляющее большинство советников, редко сталкивались с вопросом предательства. Это была работа стражей и некоторых особых кланов, типа проводников, находить и уничтожать отщепенцев. Но иногда, как сейчас, приходилось работать даже именованным со статусом «приближенный». Так назывались в системе все советники. Всего у этого статуса было 3 ранга, от 1 к 3-му. И за каждое такое повышение происходил качественный скачок сил именованных. Вот только подниматься в рангах приближенному намного сложнее, чем обычному именованному увеличивать уровни. Чего уж говорить, лидер защитного порядка уже больше 2 лет как застрял на 2-м ранге и даже не приблизился к 3-му. В отличие от прокачки уровней, поднятие ранга происходило исключительно по накоплении определенного количества кармы и получении личных достижений. И требования там были действительно огромные. Не понимаю, какой смысл нападать и закрывать этот чахлый внешний портал? Возле главы появилась раздраженная буря. Если бы разрушили средние или даже внутренние врата, все было бы намного хуже. Чушь какая-то. Из-за того, что девушка занималась зачисткой и проверкой территории рядом с лагерем на холме, она не успела к нападению, в связи с чем была сильно раздражена. Мужчина не успел ответить ей, вдруг рядом появился раздор, словно специально дожидавшийся возможности еще немного подразнить главу защитного порядка, и заметил: «Мне кажется, причиной нападения было совсем не желание нанесения урона лабиринту и его именованным». «Тогда для чего?» Раздор хитро усмехнулся, подмигнув буре. «Если бы я знал, уже бы получил кучу кармы от системы. Однако печенкой чувствую, что скоро город ждет много потрясений. Так что, дорогие мои коллеги, рекомендую вам активно готовиться к большим неприятностям. Уж очень активно за нас кто-то взялся». При всей нелюбви главы к сильнейшему медиатору лабиринта, здесь он был с ним полностью согласен. Что-то назревало, пока лишь вырисовываясь общими контурами, но все равно. «Энергия жизни. Плюс 219. Человек обращенный. Убить существ с маркером «человек». Прогресс 31 из 50. В процессе. Общее количество энергии жизни 63873. За участие в уничтожении одного из одержимых именованных мне дали какие-то сущие крохи. Но оно и понятно. Это был всего лишь новичок, которому не хватило ума проигнорировать предложение неизвестной сущности. Но тем не менее его сила была как минимум на уровне среднего круга, а награда, как будто я вернулся в первый город. Возвращение в город лабиринта ощущалось так, словно я уходил на несколько месяцев. Примерно в этом же ключе высказались и мои товарищи. Все почувствовали небывалое облегчение, когда вернулись. И, к слову, мои опасения насчет медведя не подтвердились. Портальная площадка города встретила нас настороженными взглядами сразу 3 усиленных отрядов стражи. Никаких следов столкновений и сражений. На этот раз проверка была куда быстрее, и такое ощущение являлось скорее формальностью. Пускай сами стражи и были внимательны, они явно не собирались проделывать те же манипуляции, что и их коллеги на входе. Как по мне, большая ошибка. Но с другой стороны, никаких задержек. Нас отпустили на все четыре стороны практически сразу. Город жил своей обычной жизнью. Известие об уничтожении врат внешнего круга мало заинтересовало именованных, которым было по большей части плевать на всех, кроме себя, отряда и гильдии. Правда, сам по себе факт еще одного нападения, конечно, тревожил, но и только. Большинство, как я понимаю, просто поняли, что лучше у врат никогда не задерживаться и сразу отправляться на охоту. Исключения тут составляли разве что торговцы, которым в любом случае придется сидеть в лагере, скупая добычу и продавая расходники. Вот среди них, я уверен, были те, кто боялся. Первым делом мы отправились на встречу с Галом. Трек был непреклонен. Вначале доклад, потом отдых. И что сказать, это был тяжелый разговор, особенно для стрелка. Пускай мы все понимали, что в действиях лидера группы не было ошибок, потеря половины новичков — это серьезно. Гал, понятное дело, также и не думал винить Трека. Вот только это было и не нужно. Стрелок винил себя сам. Мой рассказ о медведе и шефе лидер воспринял спокойно, только уточнил, сказал ли я о своих подозрениях страже, а когда услышал ответ, кивнул, говоря, что принял к сведению. Гильдлидера, очевидно, сейчас волновало совсем другое. Проблема предателей относилась к стражам, и простые именованные в их дела практически не вмешивались. Ну, мое дело рассказать и предупредить. Очевидно, после посланника хаоса, столкновения с фанатиками, орликинами и нападения воплощения божества, появление рядом подозрительных личностей, похожих на предателей, он воспринимал как еще один виток неприятностей, что я постоянно тащил на своем хвосте. Правда, при этом двигая и саму гильдию, за рекордные сроки подняв клан Гала с гильдии среднего уровня до сообщества внутреннего круга. Лишь после полного отчета и обсуждения мы, наконец, смогли разойтись по своим делам. Боров и Трек, правда, остались с Галом, хотели обсудить еще что-то. Что же до струны, то она подхватила Али, второго новичка, и отправилась к интенданту. В качестве компенсации за пережитое Гал передал им приличное количество очков заслуг, и теперь им следовало восстановить изрядно потрепанную экипировку. Ну и, понятное дело, осуществить озвученный план «напиться». Но об этом уже Гал не знал. Ну а я, предоставленный сам себе, отправился на боковую. Перед этим отвергнув предложение струны помочь новеньким. Не знаю, как остальные так держались, но от пережитого недавно и просто дикого выброса адреналина меня клонило в сон. И игнорировать свое желание я не собирался. Сон — это то, что мне сейчас требовалось прежде всего. Как назло, когда вернулся в резиденцию во внешнем круге и свою комнату, сон тут же пропал, а в голову начали лезть разные идиотские мысли. Валяясь в постели, я смотрел в потолок, обдумывая все произошедшее со мной недавно. Думал про уничтожение 54-х врат, нападение демонов, появление странных летающих кораблей, сообщение сущности, взломавший браслет, и тех, кто откликнулся на это сообщение. Складывалось впечатление, что система лабиринта начинает идти в разнос, не успевая реагировать на возникающие неприятности. И началось все с появления посланника невыразимого хаоса, или даже раньше, когда фанатики заблокировали с помощью специальной магии целую землю изменений, чтобы получить ядро лабиринта. На порталы начали нападать и закрывать их, в случае с 54-ми вратами уже второй, и что-то мне подсказывает, что он далеко не последний. Кто-то целенаправленно загоняет лабиринт. И, как мне кажется, выбираться из него нужно до того, как все мы окажемся в одной большой ловушке. Мысли плавно перетекли на рунику. Как ни крути, но именно в ней я видел самые большие перспективы. Если по каким-то причинам наши пути с лабиринтом разбегутся или с системой что-то произойдет, руническая магия останется последней моей возможностью на спасение. Независимая ни от чего, она могла стать единственным способом спасения. Да и чего греха таить, уверен, в перспективе ее возможностями можно полностью заменить даруемые лабиринтом силы. Вот только до этого там еще очень далеко. Работать и работать. И не только в плане изучения новых глифов. Мой источник магии понемногу укреплялся, особенно после масштабного столкновения с демонами и создания десятков рунических плетений, использованных в качестве ловушек. Но до вменяемых объемов магической силы пока все еще было далеко. Зато стало понятно, что именно вот в таких боях на грани жизни и смерти источник магии укреплялся и увеличивался быстрее всего. Настоящий рунический маг становился сильнее только в реальных столкновениях. Это та истина, которую я вспомнил из одного своего сна яви. Тепличные маги могли всю жизнь постигать то, что мастер руники мог понять за несколько месяцев постоянных сражений. Суровая правда жизни. К слову, во время столкновения с демонами у меня появилось много новых идей по рунике, благодаря использованию магии в расставленных капканах. И вместо отдыха перед очередным выходом в рейд я собирался заняться проверкой этих идей и собственных выкладок. Было ощущение, что время стремительно утекает, и разменивать его на пьянки и праздный отдых — не лучшая идея. Поэтому завтра я собирался с утра отправиться в ближайший храм для практики и тренировки. Еще один момент, про который я не забывал, — это завершение создания группы. Хватит ходить вокруг да около. Пора уже регистрироваться и набирать людей. В условиях, когда мной заинтересовались орликины, оставаться одиночкой будет глупым решением. Май — боец ближнего боя, Хвоя — атакующий маг. Я так себе разведчик и стрелок. Суслик — воин переднего края, с которым мне еще предстояло поговорить. И, наконец, Задира — маг-целитель группы. Пока предварительный состав отряда такой. При этом с двумя товарищами мне еще предстояло поговорить, и я совсем не был уверен, что они согласятся. Суслик и Задира могут банально оказаться заняты другими делами или связаны с иными группами. Так что по уму лучше подыскать еще варианты, на всякий случай. С этими мыслями я, наконец, и заснул, провалившись в тяжелый сон, наполненный мельканием каких-то тревожных образов. От кого-то бежал, с кем-то сражался. Вроде бы видел шефа, будь он трижды неладен, медведя и тренера. Последний был весь в крови, но живее всех живых. А еще сотни человеческих лиц, встреченных мной на пути, но не переживших дорогу или столкновение со мной. Проснулся я в холодном поту. Отвратительный кошмар. В этом чертовом мире я видел уже столько смертей, что давно переплюнул воспоминания о войнах родного мира. И то ли еще будет. Как и планировал, все свободное время я начал посвящать практике рунической магии и разработке новых плетений, а также соединению руники со своими способностями, полученными от лабиринта. Заглянул я и к Мацуне. Новой информации по проклятым предметам пока не было. Зато девушка полностью распродала мое барахло, что уже неплохо. И, кстати, на аукционе многие выставленные навыки также распродались. Как и думал, не я один чувствовал приближение неприятностей. Другие именованные скупали все, до чего могли дотянуться, особенно на аукционах среднего круга. Общее количество энергии жизни — 189 801. С таким количеством энергии можно будет и прикупить себе кое-какие интересные артефакты. Я говорю про предметы поддержки и личного усиления. Да и с имеющейся у меня сейчас кармой неплохо бы заглянуть в арсенал охотников. В прошлый раз там было много чего интересного. Дни начали сменяться днями. Я все свое свободное время проводил в тренировочных залах храмов, пытаясь не только разобраться в рунике, но и улучшить и усилить имеющиеся у меня сейчас навыки с помощью глифов. Как и в прошлые разы, когда я пытался совместить эту магию с ловушками, все упиралось в потребление моих сил. Те просто испарялись после установки одного или двух капканов, если не отправляя меня в беспамятство, то сильно изматывая. В этом смысле чистые ловушки на основе руники хотя бы не превращали меня в овощ и позволяли нанести неплохой урон. Мой источник уже позволял использовать 2-3 базовых плетения. Я думаю, со временем и при практике это количество будет только увеличиваться. Книги. Фолиант с базовыми плетениями руники я уже прочитал от корки до корки, запомнив большую часть информации, представленной там, чуть ли не наизусть. В этом плане книга, полученная из библиотеки старшего вампира, оказалась просто бесценной. Можно сказать, благодаря своим спящим знаниям, полученным во сне яви, вспомнить все и накрепко закрепить не составило большого труда. А вот с другими записями рунической магии все оказалось куда сложнее. В том числе и с другими найденными томами. Это была высшая руника, далекая от того, на что я был сейчас способен. Переходить на такой уровень мне было еще слишком рано. И как назло, ничего относительно среднего у меня не было. Опять приходилось работать фактически методом тыка, на практике пытаясь вникнуть в вопросы рунической магии. Так что мой прогресс резко замедлился. А ведь еще были собранные глифы и руны из других миров. Например, те, что использовались в той грандиозной магической клетке, способной сдержать самое настоящее божество. К концу недели у меня все-таки получилось переработать очень интересное сигнальное руническое плетение на основе того заклинания, которое я использовал в упавшей пирамиде. Мало того, что заметить сигнальные линии стало намного сложнее, так еще и внутрь магического контура мне удалось засунуть атакующие глифы, сделав из сигнального заклинания защитное. Словно на сигнальных линиях выросли острые шипы, способные серьезно ранить даже сильного именованного или монстра. И как мне кажется, это направление рунической магии могло дать намного больше, в перспективе создавая самые настоящие переплетения из убийственных шипов. Дело осталось за малым — развить и усилить заклинание до этого. Целыми днями я пропадал в храме, а вечерами встречался с товарищами по гильдии, узнавая новости лабиринта. Никого не удивило уничтожение еще одного портала. На этот раз совсем заштатного и практически не пользующегося популярностью. И, как и в прошлые разы, это были врата внешнего круга. Совет и стража сходили с ума, пытаясь обеспечить защиту внешним порталом. Та еще задачка с учетом того, что их было чуть меньше полусотни. Что же до 54-го портала, то там все вернулось на круги своя. Лагерь при портальной площадке восстановили, а врата начали пропускать всех желающих. Вот только ни о какой популярности этого места уже не шло и речи. Количество отрядов новичков там значительно уменьшилось. К сожалению, как бы я ни желал этого, бесконечно находиться в городе нельзя. Лабиринту было плевать на то, что его врата стали регулярно уничтожаться. Он все еще взимал свой налог со всех именованных за каждый день пребывания в безопасности города. Гал не стал отстранять Трека от командования группой и в нагрузку добавил нам еще трех новичков. Не знаю, какие аргументы он использовал для Трека. Но Стрелок согласился продолжить кураторство. Правда, от 54-х врат все-таки было решено отказаться. Охотиться там никто не захотел. Примерно в это же время я решил наконец пройтись по лавкам и магазинам, чтобы найти себе артефакты поддержки. И первым делом, конечно, наведался в хорошо знакомую лавку «Злоба».